Глава 18. В этот момент старая дама, которую я прежде видел в кафе, просунула голову в дверь. Это была совладелица отеля. Она спросила, не подать ли нам что-нибудь. Элизабет Девер отрицательно мотнула головой, а я попросил кофе. Старая дама извинилась и сказала, что кофе у нее нет, но добавила, что может сходить за ним в кафе, если я действительно не могу обойтись без кофе и еще чего-нибудь. Я подумал, что же конкретно она может предложить постояльцам, имея в виду что-нибудь, но не стал ее спрашивать. Как только старая дама ушла, Девера сразу спросила, «Почему вы зациклились на охотниках?» Пеллегрино сказал мне, что женщина намеревалась провести ночь вне дома, но оказалась в той аллее, лежащей на спине в луже крови. Это почти дословно то, что он мне сказал. Чем не точное резюме? Девера согласно кивнула. «Это именно то, что я сама видела. Пеллегрино хоть и идиот, но на него можно положиться». Есть еще более убедительное подтверждение того, что она не была убита там, где ее нашли. Она должна была упасть лицом вперед, а не на спину. «Да, этого я тоже не заметила. Только не тыкайте меня снова носом». «Во что она была одета?» «В синее обтягивающее платье с низким белым воротом, нижнее белье и колготки, синие туфли на шпильках». «Одежда была в беспорядке?» «Нет, все выглядело чистым и опрятным, так, как вам описал Пеллегрино». «Значит, одежда не была надета на нее после смерти. Это всегда заметно. Труп нельзя одеть правильно. В особенности это касается колготок. Так что она была одета, когда ее убили». «Согласна». «А на белом воротнике была кровь, а спереди на платье?» Девера зажмурила глаза. Похоже, она вызывала в памяти место, где был обнаружен труп. «Все было чистое», — произнесла она после паузы. «А где-нибудь спереди у нее были следы крови?» «Нет». «Понятно», — подытожил я. «Это значит, что ее горло было перерезано в каком-то неизвестном нам месте, а она в это время была в той самой одежде. Но на ней не появилась кровь до тех пор, пока ее не перетащили в лужу, кровь для которой доставили отдельно. Скажите мне, ну как подозревать в этом кого-то, кроме охотника?» «Нет уж, вы скажите мне это, если получится. Можете помогать армии сколько угодно, но вас никто не принуждает верить в ту чушь, которую вы сами и придумали». «Да не помогаю я армии. Солдаты ведь тоже могут быть охотниками. Многие из них этим и занимаются». «Да при чем здесь вообще охотник?» «А вот скажите мне, как вы перережете горло женщине и не прольете ни капли крови на перед ее платья?» «Я не знаю как». «Вы уложите ее на оленьи козлы и привяжете». «Да, вот так. Привяжете за лодыжки, повернув лицом вниз. Свяжете ей руки за спиной. Вы будете тащить вверх ее руки до тех пор, пока спина не изогнется и горло не окажется самой нижней точкой тела». Около минуты мы сидели в тягостном молчании, не говоря друг другу ни слова. Я предполагал, что Девера представила себе эту картину. Какая-то поляна в лесу, вдали и в уединении, с наспех сооруженными козлами, о которых я только что говорил. А может быть, в хижине или временной охотничьей хибаре с крышей, опирающейся на балки. Дженнис Мэй Чапман подвешена вверх ногами, руки, связанные за спиной, тянут ее вверх к ногам, плечи напрягаются, спина выгибается, причиняя ей боль. Во рту у нее, возможно, кляп, который держится с помощью третьей веревки, привязанной к верхним планкам столешницы козел. Эта третья веревка, наверное, была сильно затянута. Она поднимала и отводила назад ее голову, открывая горло и делая его полностью доступным для ножа. «А какая у нее была прическа?» — спросил я. «Короткая», — ответила Девера. «Должно быть, с этим у них не было хлопот». Я ничего не сказал. «Вы действительно думаете, что все произошло именно так?» Я утвердительно кивнул. При любом другом способе она не смогла бы полностью истечь кровью, не была бы белой, как бумага. Если бы она умерла и ее сердце перестало качать кровь, то что-то все равно осталось бы в ее теле. Может быть, 2 или 3 пинты. А она висела вверх ногами, и это довершило дело. Сила тяжести, просто и ясно. «От веревок ведь должны были остаться следы, верно?» «А что сказали судмедэксперты? У вас есть их отчет?» «У нас нет судмедэксперта. Есть просто местный врач. В одном шаге от обнаруженного нами тела уже стоял наготове владелец местного похоронного бюро. И шаг этот был не очень большим». «Это уж точно не проявление демократии», — сказал я. «Вам необходимо пойти и осмотреть тело самой». «А вы пойдете со мной?» — спросила она. Мы снова пошли к кафе, чтобы взять машину Девера, стоявшую у тротуара. Затем, развернувшись, поехали вниз по Мейн-стрит, мимо отеля, аптеки и магазина строительных принадлежностей, по направлению к тому месту, где улица превращается в петляющую сельскую дорогу. Дом доктора находился в полумиле к югу от городской черты. Обычный обшитый досками дом, выкрашенный в белый цвет и стоящий в середине большого неустроенного двора. Над почтовым ящиком, установленным в конце проезда, виднелась дощечка с надписью. Именно дощечки гласило «Мэриэм» и было написано черными буквами, выведенными твердой рукой поверх прямоугольника белого цвета, который был более ярким и свежим, чем окружающая его поверхность. Вновь прибывший, недавно в городе, новичок в этом территориальном сообществе. Деревянный пол в доме свидетельствовал о том, что здесь занимаются медициной. Первая гостиная являлась приемной врача, а в расположенной за ней комнате пациентов осматривали и лечили. Там мы и застали Мэриэма, сидевшего за письменным столом и занятого какой-то бумажной работой. Он оказался цветущего вида мужчиной под 60. Возможно, Мэриэм был новичком в городе, но не в медицине. Рукопожатие его было слабым, а походка медленной. У меня сложилось впечатление, что свою работу в Картер-Кроссинге он рассматривал практически как пребывание на пенсии, возможно, после высосавшей все силы практики в крупном городе. Мне он не понравился. Возможно, это суждение было поспешным, но обычно такие суждения ничем не отличаются по точности от других. Девера объяснила врачу, что мы хотим увидеть, и он, медленно поднявшись, повел нас в комнату, которая когда-то была кухней. Теперь все ее стены были выложены белым кафелем, и в ней были установлены серьезного вида медицинские раковины и застекленные шкафы. На полу посреди комнаты стоял прозекторский стол со столешницей, обитый листом нержавеющей стали. На столе лежал труп, залитый ярким светом. Дженнис Мэй Чапман. К большому пальцу ноги была привязана бирка с ее именем, написанным тонким, словно паутина, буквами. Девера говорила, что она бледная, как бумага, но сейчас ее бледность стала светло-голубой с легким розовым оттенком. Лицо покрывали пятна и крапинки характерного мраморного цвета, свидетельствующего о том, что тело полностью обескровлено. Ее рост был примерно 5 футов 7 дюймов, а вес около 120 фунтов. При таком росте она не была ни полной, ни слишком тонкой. У нее были черные короткие волосы, густые, аккуратно подстриженные и, по всему видно, хорошо ухоженные. Зубы у нее были белыми и ровными. Пеллегрино назвал ее симпатичной, и чтобы согласиться с его мнением, большого воображения не требовалось. Горло представляло собой сплошную рану, открытую на всем протяжении. Края раны высохли и сделали ее похожей на широко открытый резиновый зев. Ткани и мышцы сжались, сухожилия и связки загнулись, обескровленные вены и артерии ссохлись. В глубине раны виднелась белая кость, и мне удалось рассмотреть на ней единственную горизонтальную зарубку. Нож был солидным, с острым лезвием, а смертельный удар – мощным, уверенным и быстрым. Обратившись к доктору, Девера сказала: «Нам надо осмотреть ее запястья и лодыжки». Врач ответил жестом, означающим: «Все к вашим услугам». Девера взяла левую руку Чапман, а я правую. Кости ее запястья были легкими и изящными. На коже не обнаружилось никаких потертостей, никаких следов веревки. Но на запястье виднелся какой-то след, неизвестно от чего оставшийся. Это была полоска шириной в 2 дюйма, и цвет ее казался чуть более голубым, чем остальная кожа. Чуть-чуть более голубым. Почти ничего. И все же что-то ощущалось. Определенно тут была выпуклость. Точная противоположность сжатию. Я посмотрел на Мэриэма и спросил: «Что вы делали с трупом?» «Причиной смерти явилась потеря крови, вытекшей через поврежденные сонные артерии», — ответил он. «Мне заплатили за то, что я определил это». «А сколько вам заплатили?» «Размер оплаты был согласован моим предшественником и руководством округа». «Ваша плата была более 50 центов». «А почему вы об этом спрашиваете?» «Да потому что ваше заключение не стоит более 50 центов. Причина смерти, что называется, налицо. Так что вы сумеете отработать ваш хлеб, если немного поможете нам». Девера с интересом посмотрела на меня. Я только пожал плечами. То, что именно я обратился к доктору с таким предложением, а не она, казалось мне более разумным. Ведь ей придется жить в одном городе с этим типом. А мне нет. «Мне не нравится ваш тон», — ответил Мэриэм. «А мне не нравится то, что 27-летняя женщина погибает на улице. Так вы намерены помочь нам или нет?» — спросил я. «Я не патологоанатом», — объявил он. «Я тоже», — — резко сказал я. Доктор, помедлив несколько секунд, вздохнул и сделал шаг к столу. Взяв у меня из руки мягкую безжизненную руку Дженнис Мэй Чапман, он внимательно осмотрел запястье, а затем, осторожно проводя пальцами вверх и вниз от предплечья до локтя, нащупал припухлость. «У вас есть какие-либо предположения?» — спросил он. «Я думаю, она была крепко привязана, за запястье и лодыжки. В местах наложения фиксаторов начали появляться синяки и припухлости, но она прожила недостаточно долго для того, чтобы синяки стали ясно видимыми. Однако то, что они начали образовываться, не вызывает сомнений. Немного крови попало ей в ткани и осталось там в то время, как оставшаяся кровь вытекла из тела. Вот почему мы сейчас видим на местах, прежде сдавленных фиксаторами, припухлости в форме каемок». «И чем она могла быть привязана?» «Только не веревками», — ответил я. «Может быть, ремешками или лентой лейкопластыря, чем-то широким и плоским. Возможно, шелковым шарфом, может быть, чем-то с мягкой подкладкой, для того, чтобы скрыть то, что с ней делали». Мэриэм не произнес ни слова. Пройдя мимо меня, он обошел стол и принялся осматривать лодыжки Чапман. На ней были колготки, когда ее тело доставили к врачу. Нейлон был целым, ни разрывов, ни спусков. Ее привязали чем-то с мягкой подкладкой. Может, с губчатой резиной или поролоном. Чем-то подобным. Но то, что ее привязывали, это точно. Мэриэм ненадолго погрузился в молчание. «Не исключено», — задумчиво произнес он после паузы. «Насколько это соответствует действительности?» — спросил я. «Посмертное обследование имеет свои ограничения. Для полной уверенности вам необходим свидетель, видевший все своими глазами». «А как вы объясните полное обескровливание?» «Возможно, она страдала гемофилией». «А если предположить, что не страдала?» «Тогда единственным объяснением может быть кровотечение под действием силы тяжести. Значит, она висела вверх ногами». «Зафиксированная в этом положении ремешками или веревками с какими-то мягкими прокладками?» «Не исключено», — снова медленно произнес Мэриэм. «Поверните ее», — попросил я. «Зачем?» «Я хочу увидеть вмятины и царапины, оставшиеся от контакта с гравием». «В таком случае вы должны мне помочь», — сказал он. «Что я и сделал».